Потрудиться другу придется при этом вовсю, ибо уже со времен Мариафельса кнехт носился с одним замыслом, который хотел теперь использовать для своей первой торжественной игры в качестве магистра. За основу построения и размеров партии, таков был этот славный замысел, следовало взять старую конфуцианско-ритуальную схему китайской усадьбы, ориентировку по сторонам света, ворота, стену духов, соотношение и назначение построек и дворов, их связь с небесными телами, с календарем, с семейной жизнью, а также символику и правила разбивки сада. Когда-то при изучении одного комментария Кыцзинь мифический порядок и значительность этих правил показались ему особенно привлекательным и милым подобием космоса и местоположения человека в мире. К тому же он находил, что в этой традиции домостроения древний мифический дух народа удивительно глубоко соединен со спекулятивно ученым духом мандаринов и магистров. Хотя и не делая заметок, он достаточно часто и любовно размышлял о плане этой партии, чтобы носить в себе уже, по сути, готовый общий ее прообраз. Только после своего вступления в должность он не находил времени на эти мысли. Теперь у него мгновенно сложилось решение построить свою торжественную игру на этой китайской идее, и Фрицу, если дух этого замысла ему по сердцу, следовало бы уже сейчас приступить к научным занятиям для построения партии и к подготовке перевода ее на язык игры. Было тут одно препятствие. Тигуляриус не знал китайского языка. Успеть выучиться уже никак нельзя было. Но по указаниям, которые дали бы ему отчасти сам кнехт, отчасти Восточно-Азиатский институт, Тигуляриус вполне мог проникнуть в символику китайского дома с помощью литературы. Тут ведь филология была ни при чем. Но время для этого все-таки требовалось. Тем более при сотрудничестве с таким избалованным и не весьма работоспособным человеком, как его друг, и потому приступить к делу следовало сейчас же. Значит, признал он с улыбкой и приятным удивлением, этот осторожный старик оказался в своем календаре совершенно прав.